Я делаю попадок из твоих кишок. Хожу на мордики, прогуливаю псу. Они сгрызут ебало, чем ты не готов. Со мной зайдись во мне, не стальной коллеги. Рот, поглощай, наполняй тебя изнутри ядом. Твоя так кажется полная, смотри час. Что с тобой, ты не делай, ты счастлив. Что с тобой, ты не делай, ты. Ну-ка, ты завела пожара. Только будешь без мозга, знай, выцарапаю глаза. Полюся керосина, будешь плакать и скулить. Ты же маленькая псина, держу из харапнати. Лучший друг этот роман, в голове так много травм. Неизлечимый психопат, я держу весь район в страхе. Лучший друг этот роман, в голове так много травм. Неизлечимый психопат.